Стекла треснули стекла, брыснули и сломали лицо, и сгрызли в небо смотреть. Нужно с вызовом, может быть, кто-то ответит на вызов. Рты зашиты, тенью сам шида у самой земли хватает. Тени я шила, платье из этих нитей я вышла, кольчуга по обыкновению. Обоюда острый страх. До отчаянья, до абсурда, неумение жить, как все. Но я отдаю тебе ключи от города, город не пережил блокады, город становится облаками, пеплом и порохом. Я отдаю тебе ключи от города, город не пережил блокады, город становится облаками, пеплом и порохом. Я отдаю тебе звездой во лбу дыра и затяжная война внутри. Мало ли кто подарил мне страх, да мало ли кто мне что подарил. Сопротивление столько лет, обоюда острый. Рефлекс превращать себя в поле боя, боя. Я отдаю тебе ключи от города, город не пережил блокады, город становится облаками, пеплом и порохом. Я отдаю тебе ключи от города, город не пережил блокады, город становится облаками.